Глава 5. Рано утром на рассвете я впервые покинула дом господина. Стоя на крыльце, я жадно вдыхала холодный морозный воздух. С неба больше не падали белые мухи. Они лежали на земле огромными кучами, которые Бо называла не иначе, как сугробами. Дорожки, крыши домов — все было усыпано снегом. Моди вынырнул из-за угла. Вид у него был такой, словно он уходил от погони. Раскрасневшиеся щеки, взъерошенная челка, которую он безуспешно пытался пригладить, учащенное дыхание. Я вытянула шею и заглянула за выбеленную стену дома. Никого, кто бы мог заставить парнишку бежать, сломя голову. Разве что пара котов, которые лениво озирались вокруг, в поисках ускользнувшей добычи. «Первая вылазка?» — поинтересовался Моди, широко улыбаясь. Я пожала плечами. Господин так и не объяснил мне, что от меня требуется, поэтому я до сих пор находилась в неведении. «Идем», — поторопил меня парень. «Кайса видела призрачный дом вчера на рассвете. Времени у нас не так много. Не управимся до обеда, жди беды», — добавил он, переходя на бег. Моди хорошо ориентировался в городе. Я бежала за ним, стараясь не отставать. Разговаривать, когда твои ноги едва поспевают за провожатым, — не самая лучшая идея. Поэтому я решила отложить расспросы до того момента, как мы доберемся до места. Двухэтажные дома мелькали по обе стороны от меня, сменяя друг друга. Редкие прохожие, которые бодрствовали в столь ранний час, не обращали на нас никакого внимания. Они, потупив глаза, спешили поскорее очутиться у теплого очага, в безопасности, подальше от темных. У одного из перекрестков Моди внезапно замер. От неожиданности я уперлась лбом в спину своего спутника. Несмотря на столь юный возраст, он был на голову выше меня. «Тише!» прошипел он, спрятавшись за садовой телегой, доверху нагруженный хворостом. «Смотри!» Я всмотрелась вдаль. По пустынной улице, окутанной белым снегом, шел мужчина в темном одеянии. Голова его была покрыта капюшоном. На лице блестели два черных уголька глаз, блуждающих по невысоким хозяйственным постройкам и домам. Губы плотно сжаты, как и пальцы. Мне даже показалось, что я вижу его побелевшие костяшки, что, впрочем, с такого расстояния было попросту невозможно. Уверенным шагом он пересек улицу и скрылся за поворотом, повернув в противоположную от нас сторону. Лишь только тогда, когда до нас перестал доноситься звук скрипящего снега под его тяжелыми сапогами, я задышала. Все это время сердце, казалось, не билось вовсе. Страх сковал мое тело. Боюсь, если бы мужчина на минуту замер на перекрестке, я бы непременно лишилась чувств. Но кроме страха я почувствовала что-то еще. Это пугало до дрожи в коленках. Ибо видит пресветлый Йон, желать вновь повстречать слугу хана неправильно, губительно. «Эй, хватит глазеть!» Вырвал меня из оцепенения Моди. «Бледная ты какая-то!» — протянул он, всматриваясь в мое лицо. «На обратном пути зайдем к Локи. Он быстренько в тебя жизнь вдохнет». Оставшуюся часть пути мы преодолели без происшествий. Нам не повстречался ни один темный. К слову сказать, и горожан здесь не было. Самая настоящая окраина. Приземистые домики, часть из которых уже давно опустела, заброшенные сады и покосившиеся заборы. Те немногие, кто обитал здесь с приходом слуг хана, перебрались в более оживленные районы города, — пояснил Моди. Темные разбили лагерь чуть дальше на запад. Он махнул рукой куда-то вдаль за черепичные крыши. Совсем рядом. Жить у них под боком — то еще удовольствие. Постоянно приходится держать уши востро. Улочка обрывалась у небольшой речушки, скованной льдом. Дальше построек не было, лишь бескрайние поля, похороненные под белыми одеялами. Перебравшись на противоположный берег, мы продолжили свой путь. «Моди», — обратилась я к парнишке, — «что за работа нас ждет?» Этот вопрос не давал мне покоя со вчерашнего вечера. «Договориться кое с кем нужно», — уклончиво ответил юноша, ускоряя шаг. «Господин говорит, ты это умеешь». «Почему ты работаешь на господина?» — спросила я, поняв, что в тонкости дела меня пока никто посвящать не собирается. Молли, не раздумывая, ответил. «Потому что я нужен ему. Задолго до того, как судьба свела нас, он потерял зверя. Во время жестокой схватки господин едва не погиб. Тот жуткий шрам на лице, как напоминание о том страшном дне. Ран было бесчетное множество. Бо пришлось повозиться с ним. Вот только организм так ослаб, — вздохнул парень, — то связь с Ларри была безвозвратно утеряна. «Разве такое возможно?» — удивилась я. О таких случаях ходили слухи, но доподлинно известно о подобном во дворце не было. «В этом городе не такое случается», — усмехнулся Моди, замерев у пологого склона холма. «Нам наверх», — уверенно произнес он. Солнце уже полностью показалось из-за горизонта. Его лучи едва ли могли согреть землю, усыпанную снегом. Я шла за парнем, стараясь ступать след в след. Но и это не спасало от колючих белых мух, забивающихся под голенище сапог. Благо Бо позаботилась обо мне и вручила походный костюм из плотной ткани с подкладом из теплого меха, который спасал от холода. Через несколько минут интенсивной ходьбы дыхание сбилось. Подниматься в гору было непросто. Когда я уже хотела предложить устроить привал, Моди замер. Перчаткой он смахнул с лба бусины пота и обернулся ко мне, широко улыбаясь. «Успели!» — радостно сказал он, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Я подняла глаза. В нескольких десятках метров от нас на вершине холма располагался дом. С виду совершенно обычный. Три этажа, черепичная крыша, местами прохудившаяся, высокие узкие окна с темными стеклами. К нему вела полуразрушенная каменная лестница, которая упиралась в деревянное крыльцо. По обе стороны от двери стояли вазоны с засохшими цветами. Холод не пощадил и их. Моди вынул из внутреннего кармана куртки листок, сложенный вчетверо. Развернув его, он принялся вглядываться в детали рисунка. Я перегнулась через его плечо, чтобы лучше рассмотреть изображение. Дом, нарисованный угольным черным карандашом. «Да...» Протянул он, переводя взгляд на возвышающееся перед нами строение. «Рисует Каиса неважно. Впрочем, вроде похож». Я еще раз взглянула на рисунок. И правда, миниатюрная копия нашего дома, будто бы нарисованная с натуры школьником. «Нужно поспешить!» Моди сунул листок обратно. «Скоро начнется снова!» «Начнется что?» — спросила я. Из уст паренька ничего, кроме загадок, я не слышала. Впрочем, ответ на этот вопрос я все же получила. «Прозрачный дом постоянно меняется!» Сегодня он может быть заброшенным трехэтажным домом, а через час превратиться в прогнившую лачугу или роскошный особняк. Заранее не угадать. Те, кого перемены заставали внутри, больше не выходили туда. Закончил объяснять Моди. «Как мы узнаем, когда это начнется снова?» Спросила я. Стать заложницей необычного дома мне вовсе не хотелось. Паренек запустил пятерню в взъерошенные волосы. По нашим наблюдениям, она сохраняет вид от 30 до 40 часов. С того момента, как Каиса увидела дом, прошло уже 28. Соответственно, у нас есть 2 часа. «Постой!» — окликнула я его. Моди нехотя обернулся, взобравшись на крыльцо. «Но ты ведь не знаешь, сколько времени он...» Я кивнула в сторону призрачного дома. «Был таким до того, как на холм взобралась Каиса. Может, дождемся, пока он снова изменится, и уже после этого войдем внутрь?» — робко предложила я. Паренек передернул плечами и потянул на себя дверь. «Мы не можем ждать», — сказал он, делая шаг в неизвестность. «Хан его знает, что этот пройдоха прихватит с собой в следующий раз». «Он? Неужели здесь кто-то живет?» Выбора не было. Я осторожно проскользнула в образовавшуюся щель вслед за Моди. Темнота окутала меня со всех сторон. Плотная, непроглядная, пугающая. Запах плесени и сырости заставил поморщиться. Что-то шевельнулось в густом полумраке. «Моди!» — осторожно позвала я своего напарника. Мой голос эхом отозвался от старых стен. И куда он только запропастился? Глаза постепенно начали привыкать к темноте. Теперь я уже без труда могла рассмотреть небольшой холл. Груды старинной мебели, похороненные под слоем пыли, зашторенные окна и камин, которые не зажигали как минимум с десяток лет. Справа арка, за которой, судя по всему, расположились кухня и столовая. А слева лестница, поднимающаяся на второй этаж. Осмотрев все комнаты внизу, я так и не нашла Моди. На мой зов он не откликнулся. Что же, придется осмотреть весь дом. Возможно, он отправился на поиски того, о ком упоминал ранее. Прогнившие деревянные ступени истошно скрипели под подошвой моих сапог. Держась за перила, я поднялась на второй этаж. Ничем не примечательная спальня и маленькая уборная. Я поежилась. В этом месте я чувствовала себя совершенно неуютно. Ощущение того, что кто-то следит за мной, не отпускало с того самого момента, как я переступила порог призрачного дома. На глаза попалась невысокая дверца, что расположилась под лестницей, ведущей на третий этаж. Я потянула за круглую металлическую ручку. Дверь ворчливо заскрипела, но все же поддалась. В тесном помещении с невысоким потолком, на удивление, было достаточно светло. Небольшой зажженный пузатый фонарь стоял на деревянном столике. Его света было достаточно, чтобы рассмотреть скромное убранство комнаты. Стеллаж, забитый пыльными книгами, несколько пустующих полок и до боли знакомая подставка в виде чашелистика на потертой столешнице рядом с источником света. Точно такая же, как в кабинете матушки. Я поспешно сунула руку в карман и нащупала округлый предмет. Артефакт для связи молочно-белого света. Покрутив его в руках, я установила шар на подставку. Тут же вспыхнуло лиловое свечение. Внутри артефакта что-то закружилось, скручиваясь в спираль. Я с восторгом следила за происходящим. Мне еще ни разу не доводилось использовать магию для связи. Вскоре сквозь лиловую дымку стали проступать очертания человеческой фигуры. Мужской фигуры. «Ангус!» — осторожно позвала я. «Если старик выйдет со мной на связь, то, возможно, подскажет мне, как залатать прорыв. Про ткань мироздания ему известно явно больше, чем мне». Силуэт встрепенулся. Голова, все еще окутанная туманом, медленно повернулась ко мне. Чуть наклонилась на бок. Я склонилась над артефактом, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь. Внезапно сквозь пелену на меня уставились два угольно-черных глаза. Они будто бы пригвоздили меня к месту. Сердце замерло в груди. Секунда, две, три. Они все продолжали смотреть, будто изучали, приглядывались. Гнетущая тишина давила, сковывала. Мужчина сделал шаг вперед, и я, клянусь пресветлому Йону, увидела в этом взгляде свое отражение. Лицо бледное, напряженное, испуганное. Фигура обладателя глаз все росла, увеличивалась в размере, заполняя собой не только шар, но и комнату. Меня будто бы опутали невидимые сети, которые не давали пошевелиться, не давали отвести взгляд. Внутри меня будто что-то перевернулось. Не в силах противиться порыву, Я протянула руку и кончиками пальцев коснулась артефакта. Он больше не был твердым, словно камень. Вязкая желеобразная масса окутала кисть. «Запомни, Астрид, магия многогранна», — твердил мне отец. Теперь я могла в этом убедиться. Среди этой субстанции пальцы безошибочно нашли то, что вернуло к жизни. Заставило сердце забиться снова, вдвое быстрее. «Лиса!» — ворвался в мой маленький мир знакомый голос, который тут же оборвал тонкую нить. Я, словно ужаленная, дернула руку. Сияние угасло, и артефакт затвердел, превратившись в привычный для меня молочно-белый шар. «Хан бы тебя побрал!» — воскликнул Моди, заглядывая в комнату под лестницей. «Где тебя носит?» «Я дом осматривала», — прошептала я, виновато потупив глаза. Первое задание господина и то едва не провалило. Если так и дальше пойдет, он непременно избавится от непутевого работника и не станет помогать в поисках Ириски, которые, по его словам, уже шли полным ходом. Моди выругался и жестом велел следовать за ним. Я, сунув в карман артефакты чашелистник, поплелась за ним следом, стараясь не думать о том, что только что произошло. Интересно, с кем мне удалось связаться? В том, что это не Ангус, я даже не сомневалась. Неужели темный? Третий этаж, он же чердак, был похож на огромный склад ненужных вещей, пылившихся здесь не один десяток лет. Здесь и старая мебель, стул на трех ножках, сервант с покосившимися полками, и почерневшая посуда, и прочие предметы интерьера. Настенные часы, стрелки которых бесследно исчезли. Напольное вешало, коробка, доверху заполненная зонтами, фарфоровая кукла, наряд которой потерял былую привлекательность. «Только ничего не трогай!» — прошипел парень, осматривая чердак. Я кивнула, тряхнув рыжей шевелюрой. В глубине помещения за покосившейся напольной лампой с продырявленным абажуром что-то шевельнулось. Я отступила, но рука Моди тут же ухватила меня за запястье. «Ты чего пячешься?» «Идем», — добавил он, потянув меня за собой. Подавив желание бросить все и бежать из этого странного места, сломя голову, я пошла следом за парнем. Он хоть и передвигался с осторожностью, но ни тени страха не мелькнуло на его лице. Это обнадеживало. Глухой кашель заставил меня вздрогнуть. Вверх взметнулось облачко пыли. Я зажмурилась. Когда Сора сел, я увидела перед собой невысокого сутулого старика. Худощавые руки с крючковатыми пальцами выглядывают из-под белого балахона, который, кажется, вели к своему обладателю. Иссохшее лицо, покрытое сеткой морщин, крючковатый нос, глубоко посаженные глаза — и седые волосы до плеч, небрежно торчащие в разные стороны. Вероятно, это хозяин этого дома. «Я ведь просил не тревожить меня по пустякам!» — проворчал старичок, тщетно пытаясь разогнуть спину. Внутри что-то хрустнуло. Он едва доставал мне до груди, а долговязому Моди вообще был по пояс. «Пустяки?» Парнишка покраснел и подался вперед. «У тебя с господином договор, а ты не весь что приволок в этот дом!» — воскликнул он. «Я ведь должен на чем-то практиковаться!» — отмахнулся от него старик. «Магия, как и желчь, утечет сквозь пальцы, если не плеваться ей в хоть кого-нибудь. Во всем нужна практика!» — заключил он. «А это кто?» Прищурился он, заметив меня, выглядывающую из-за спины напарника. «Это Лиса, новая тень господина», — пояснил Моди, подталкивая меня к незнакомцу. «Здравствуйте», — поздоровалась я, сделав несколько нерешительных шагов по направлению к старику. «Не похоже ты на тень», — проворчал он, рассматривая меня с ног до головы. Взгляд на секунду замер, вглядываясь в черты моего лица. Моди раздраженно кашлянул. «Ты бы не тянул время, Ангус!» Сказал он, покосившись на сломанный циферблат, что валялся в углу. «Дом вот-вот начнет меняться, а ты эту гадость, что расхаживает по этажам, еще назад не отправил. Я не собираюсь тут задерживаться». «Простите, вы Ангус?» Не поверила я своим ушам. «Неужели тот самый, с кем матушка разговаривала перед тем, как дворец превратился в ледяную глыбу?» «Шо бы ты, Моди, отыскал парасольку?» Проигнорировал мой вопрос старичок, обратившись к парню. «Отыскал что?» Моди округлил глаза. «Пара... Лайша!» — пояснил Ангус. Это ничего не прояснило. По крайней мере, для меня. Моди, тем не менее, нехотя отправился на поиски загадочного предмета и вскоре скрылся из виду. «Я уж было заждался тебя, Астрид!» Прокашлявшись, произнес старик. «Почему так долго?» Он сукоризный взглянул на меня. «Впрочем, неважно. Главное, добралась. Я горжусь тобой. Стать тенью господина — продуманный и взвешенный шаг. С ним ты будешь в безопасности. По крайней мере, какое-то время, пока ты все не вернешь на круги своя». «Вообще-то...» — я потупила взор. «Это все случайно вышло». Я коротко поведала Ангусу свою историю, начиная с того самого момента, как впервые посыпались белые мухи. О предстоящем замужестве я решила умолчать. Старичок внимательно слушал, изредка кивая головой. Когда я закончила свой рассказ, он почесал подбородок и тяжело вздохнул. «Выходит, ты совсем не подготовлена. Артефакт, который ты использовала, блокирует темные. Для связи он отныне не годится», — сказал Ангус, а после задумался. «Все снова ложится на мои плечи. А я ведь уже совсем не молод. Пора бы и на покой». «Что значит снова? Темные не впервые оказались в нашем мире?» «Давным-давно», — начал свой рассказ старичок, «когда деревья были выше и среди их веток прятались радужные птицы, солнце впервые скрылось за тучей. С неба посыпались холодные белые комья, которые нынче именуют снежинками. Люди были напуганы. Все до единого. Кроме одного. Ныне его именуют Анандр. Настоящее его имя никому не известно. Сильный, смелый, решительный и непоколебимый. Он не стал прятаться, как остальные. Вооружившись острым мечом, Анандр направился туда, откуда приходили ужасные твари, клыкастые с огромными когтями. Он нашел место прорыва и вернул ткани мироздания былую целостность. День изо дня люди воспевали его подвиг. Благодарность и верность их была немыслима. Они боготворили своего спасителя, восхваляя его в стихах и песнях. Анандр же в свое время пообещал стоять на страже, не подпускать слуг хана, которыми кишат темные подземелья, к этому миру. Он стал правителем этих земель, поклявшись оберегать их своими силами и силами своих детей, а после и внуков. Только потомкам этого славного воина под силу заштопать ткань мироздания. «Анандр — предок моего отца», — догадалась я. Старик утвердительно кивнул. Легкая вибрация заставила задребезжать фарфоровые чашки, беспорядочно расставленные на столе. «Началось! Хан бы побрал этот дом!» — выругался старик. «Беги к выходу, Астрид! Да поживее, если не хочешь коротать со мной в этом проклятом месте вечность!» «Но ведь вы мне еще не рассказали, как все исправить!» — крикнула я, пытаясь устоять на ногах. Внезапно пол потерял былую твердость. Он стал мягким, пористым. Я пошатнулась, едва удержав равновесие. «У нас еще будет время», — сказал Ангус, подталкивая меня к выходу. Как только я очутилась на лестнице, дверь за моей спиной захлопнулась. Ступени становились то уже, то шире, перила выскальзывали из моих рук, а стены постепенно начинали менять свои очертания. «Лиса, быстрее!» — узнала я голос Моди, который доносился снаружи. Выбиваясь из сил, я сделала последний рывок и рухнула лицом в холодный колючий сугроб.